Глава 4. Навыки задавания вопросов. Техника, советы, ловушки. Мы повторяем снова и каждый день. Нет более важных вопросов, чем наивные вопросы. Веслава Шимборска. Вся моя книга посвящена искусству задавать вопросы. И только сейчас мы, наконец, подошли к практическим советам, техникам и приемам. Почему? Почему бы просто не составить список советов, которые всегда работают? Мое мнение — это невозможно. Искусству задавать вопросы нельзя научиться, следуя какому-то рецепту или пошаговому плану. Да, действительно, существуют списки вопросов, которые стоит задавать. Но если основа, сократическая позиция и базовые условия не подготовлены, вы не добьетесь желаемого результата. Возможно, первоначальные вопросы и будут правильными, но вместо того, чтобы внимательно слушать, вы останетесь на позиции «что я об этом думаю», а это не приведет к глубокому разговору и совместному поиску мудрости. Это похоже на приготовление еды. Вы можете следовать пошаговому плану, рецепту, и да, какой-то результат будет, что-то у вас получится. Но если вы хотите научиться по-настоящему хорошо готовить, чувствовать нюансы, разбираться в текстурах, выбирать специи, правильно оценивать количество продуктов, развивать интуицию, чтобы понимать, какого вкуса не хватает или какой, наоборот, слишком резкий, нужно практиковаться много, часто, постоянно. Как йога, медитация, тай-чи или приготовление еды, практическая философия — это практика. Повторяя, совершенствуя, пробуя новое, вы делаете практическую философию частью своей жизни. Поэтому только теперь, в 4 главе, пришло время для практических советов и приемов в искусстве задавать вопросы, для рецептов, которые всегда работают, при условии, что они опираются на прочную основу, которую вы продолжаете развивать каждый день, сократическую и следующую позицию. Опора. Сократические вопросы. Вопросы вверх и вниз. Мнение — лишь конечная точка. Если я говорю «Марике хорошая мама», вы не знаете, почему я так думаю. Более того, я, скорее всего, и сама этого не осознаю в тот момент, когда произношу такую фразу. Просто считаю ее хорошей матерью. А ведь есть множество причин, по которым я могу придерживаться этого мнения. Скажем, она внимательно опекает своих детей. Или, наоборот, дает им полную свободу. Много с них спрашивает или ничего от них не требует. Можно лишь догадываться о том, что я вкладываю в понятие «хорошая мама». Если вы не спросите меня об этом, то будете исходить из своего представления о том, что значит быть хорошей матерью, и оно может быть совсем не таким, как у меня. Чтобы обнаружить скрытые представления, стоящие за мнением, нужны хорошие вопросы. Одну из техник, которая помогает увидеть скрытые убеждения, можно научиться у Сократа. Вот он стоит рядом с нами в ярких кроссовках, готовый поделиться простым приемом для формулирования вопросов. Основа сократического метода — это вопросительная позиция. Но есть и еще один важный элемент. Вопросы в стиле Сократа всегда привязаны к конкретному примеру, реальному событию, высказыванию или поступку. Разговоры на абстрактные темы тоже могут быть интересными, но только в начале. Вскоре они становятся туманными и трудными для восприятия. Чтобы сохранить ясность диалога, Ханс Болтон разработал удобную структуру. Он разделил сократический способ задавания вопросов на два понятия — вопросы вверх, абстрактные, и вопросы вниз, конкретные. Эти вопросы помогают направлять ход беседы. Мы условно делим мир на два уровня. Внизу находятся факты, реальность, как она есть. Вы словно смотрите фильм, кадры движутся, их фиксируют органы чувств. Эту реальность, эти события мы называем жизнью внизу, повседневность, конкретные обстоятельства. Кто-то что-то говорит или делает, вы это замечаете, и, возможно, у вас сразу складывается определенное мнение. Здесь все в порядке. Проблемы начинаются, когда мы начинаем говорить о реальности, высказываем суждения, свою точку зрения. Например, «Тирза — хорошая подруга» или «Янсен — хороший сотрудник». За одним простым утверждением стоит целый мир убеждений, предпосылок, ценностей и даже глобальных взглядов на природу человека. Этот мир мы условно называем верхом, абстрактные понятия и ярлыки, которые мы наклеиваем на реальную жизнь внизу. Хорошая подруга и хороший сотрудник — примеры таких абстрактных ярлыков. Также к ним относятся честность, справедливость, дружба, командный дух, расизм, открытость, смелость, сотрудничество и так далее. Теперь у вас есть конкретная реальность внизу и абстрактные понятия, нормы, ценности, убеждения, представления о человеке и мире наверху. Понимая разницу между этими двумя мирами, выбирайте одно из двух направлений для вопросов — вниз или вверх. Можете задать вопрос о фактах или о ценностях и представлениях. Вопросы вниз — вопросы о фактах. Вы расспрашиваете о конкретной реальности. Что делает Янсен? Что делает Тирза? Ответ на такой вопрос станет объяснением для утверждения «Янсен — хороший сотрудник» или «Тирза — хорошая подруга». Кто-то может сказать «Янсен — хороший сотрудник, потому что он всегда делает свою работу вовремя и выполняет свои обещания». Или «Тирза — хорошая подруга, потому что всегда меня выслушивает и охотно забирает моих детей из школы». Вопрос вверх касается аргументов и скрытых предположений, стоящих за утверждением. Например, «Почему готовность слушать — признак хорошей подруги?» Ответ может быть следующим, «Потому что так она показывает, что всегда готова уделить мне внимание». Вы узнаете, что для человека, который говорит про Тирзу, в дружбе важны взаимная забота и внимание. Это может показаться очевидным, но кто-то другой ответит на этот вопрос иначе. Пример. Некоторое время назад я давала своим ученикам на курсе «Философия в повседневной жизни» одно задание. Сначала рассказала им короткую историю. Девушка живет на острове и хочет увидеться со своим парнем с материка. На море шторм, и паром на материк не ходит. Лишь у одного человека на острове есть лодка, и он готов перевести девушку, но только если она согласится провести с ним ночь. Девушка советуется с мамой. Мама отвечает, что это ее решение и ее ответственность. Потом я спросила учеников, «Эта женщина хорошая мать?» Два ученика, Ренский и Марсель, ответили по-разному. Марсель сказал, «Нет, я не считаю эту женщину хорошей матерью». Ренский с ним не согласилась. Оба не смогли точно объяснить, почему. Разговор между Марселем и мной был следующим. «Марсель, я не считаю, что она хорошая мать. Честно говоря, я думаю, что она просто ужасна». Элке, «А что она такого сделала?» Вопрос вниз. Марсель, «Она сказала, милая, ты сама должна решать». То есть она попросту оставляет дочь наедине с ее проблемой. Элке, «И в чем же это выражается?» Вопрос вниз. Марсель, «Мать отказывается дать совет. Прямо говорит, это твой выбор, я поддержу тебя, что бы ты ни сделала. Она даже не пытается защитить ее от этого шкипера». Элке, «То есть хорошая мать должна защищать своего ребенка?» Вопрос вверх. Марсель, «Да, я так считаю. Хорошая мать должна защищать свою дочь от неприятностей и давать советы, когда она их просит». Ренски с этим не согласилась. Она считала женщину хорошей матерью. Разговор с Ренски выглядел примерно так. «Ренски, я совершенно не согласна с тем, что говорит Марсель. Я считаю, что она хорошая мать». Элке, «Что именно делает ее хорошей матерью?» Вопрос вниз. Ренски, «Она просто говорит, это твой выбор. Она не дает советов, и в этом-то весь смысл». Элке, «А что хорошего в том, что мать не дает советов?» Вопрос наверх. Ренски, «Без чужих советов человеку приходится полагаться на свои собственные представления и мысли. Он получает возможность нести ответственность за свои решения. Именно это и делает женщина». Элке, «Для тебя хорошая мать та, которая дает ребенку возможность самому нести ответственность? Вопрос наверх. Ренски. Да, вот именно. Из этих двух диалогов видно, зачем нужно задавать вопросы. Мои собеседники и сами не знали, почему считают мать хорошей или плохой. Если бы им задали абстрактный вопрос, какую мать можно назвать хорошей, без привязки к конкретной истории, они, вероятно, назвали бы одни и те же качества и согласились друг с другом. Ярлыки и определения, такие как «хорошая мать», «ответственность», «свобода», приобретают смысл только когда вы прикрепляете их к чему-то конкретному. В данном случае к рассказу о девушке, которая хочет увидеться с парнем. В повседневной жизни мы судим о конкретных ситуациях, а не об абстрактных понятиях и определениях. После этого разговора Марсель сказал мне, «Если бы мужья и жены вели такие беседы между собой, сколько лишних ссор и скандалов можно было бы предотвратить?» Соотношение абстракции и конкретики. Если вы не знаете, в каком направлении двигаться, лучше задавайте вопросы вниз, а не вверх. Потому что тот, кто отвечает, часто отрывается от реальности и улетает в абстракцию. В таком случае нить разговора легко теряется, и вот вы уже не понимаете, о чем вообще идет речь. Если хотите добиться четкости и глубины, постоянно возвращайте собеседника к конкретному примеру. Как обстоят дела? Почему он, она, хороший коллега, отец, мать, друг, подруга? Такой же метод можно применять и в совершенно бытовых ситуациях. Например, ваш приятель говорит, «Я встретился с коллегой, и все пошло наперекосяк. Он вел себя крайне неприятно». Вы можете использовать технику вопросов вверх и вниз, чтобы внести в разговор ясность и четкость. Что конкретно он сделал? Почему ты называешь его поведение неприятным? Что именно пошло наперекосяк? Упражнение. Различие между вопросами. Попробуйте послушать чей-то разговор. Это может быть теле- или радиоинтервью, подкаст, беседа друзей или коллег, в которой вы не участвуете. Внимательно слушайте вопросы, которые задаются, и классифицируйте их для себя на вопросы вниз, факты и события, и вопросы вверх, мнение, предположение, природа человека. Такое упражнение учит понимать структуру вопросов, и вы сможете применять ее самостоятельно. Сначала вниз, потом вверх. В хорошем сократическом разговоре важно сначала прояснить все факты. Что произошло на самом деле? Кто участвовал? Как разворачивались события? Это означает, что нужно прежде всего прояснить детали, задавая вопросы вниз. Представить, будто вы смотрите видео, чтобы все мелочи были четко видны, никаких съемок в темноте и необходимости додумывать, что там вообще происходит. Наверняка ваш собеседник вскоре перейдет к абстрактным понятиям, но вам не стоит переживать из-за этого. Продолжайте задавать конкретные вопросы, пока не убедитесь, что полностью понимаете, что произошло. Как только вам все станет ясно, можно переходить к вопросам о более абстрактных аспектах. Например, подруга жалуется, что коллега ей нагрубил. На совещании, где были и другие сотрудники, он сказал: «Ты, наверное, не сможешь прийти на дополнительную встречу, ты ведь всегда занята с детьми». Вопрос, направленный вверх, чтобы выяснить, почему подруга считает это замечание грубым, может быть таким. Что в этой реплике свидетельствует о том, что он повел себя грубо? Если задать такой вопрос, собеседнику неизбежно придется искать объяснение и анализировать. Иногда уже сам процесс размышлений приводит к большей гибкости в восприятии ситуации. Возможно, окажется, что на самом деле убедительных доказательств грубости коллеги не существует. Все это лишь субъективное восприятие вашей подруги. Предлагаю поразмышлять. Абстрактные понятия, представления, социальные роли, моральные принципы, честность, справедливость, мужество, хорошая мать, хороший коллега. Вопросы наверх. Как связан X с Y? Почему это так? Что ты имеешь в виду? Высказывание утверждения. Я считаю, что... Я надеюсь, что... Я думаю, что... Я ожидаю, что... Вопросы вниз. Когда это было? Что именно он сказал? Что ты тогда сделала? Что было дальше? Суть ситуации. Конкретная реальность, факты, действия, события, высказывания. Ощутимые, измеряемые. 7 человек за столом. Шел дождь. Он сказал: «Не веди себя так глупо». Она взяла темно-зеленый носовой платок. Упражнение. Послушайте чье-то утверждение. Например, собеседник рассказывает о том, что с ним произошло, или высказывает свое мнение. Задайте вопросы. Сначала фактические, вниз, затем более высокого уровня, вверх. Например, кто-то говорит: «Вчера ходил на собрание родительского комитета, и снова Поль, отец Мирты, завел свою пластинку про реконструкцию школьного двора. Я считаю, это просто неуважительно по отношению к директору школы». Вопросы вниз могут быть такими. Что именно сказал Поль? Что нужно переделать на школьном дворе? Кто еще был на собрании? Что говорили другие? Вопросы вверх будут следующими. Как это связано с понятием неуважения? Почему проявлять неуважение плохо? Разве Поль не имеет права проявить неуважение? Через вопросы к ключевой точке рассказа. Суть метода сократовского разговора состоит в том, чтобы, задавая вопросы, добраться до ключевой точки, переломного момента всей ситуации. Например, вы стоите в кассе супермаркета, и кто-то хочет влезть перед вами без очереди. Вы начинаете злиться. Позже вы рассказываете об этом случае, и вдруг стройное изложение фактов превращается в бесконечный поток слов. Вы снова в ярости. Если присмотреться внимательнее, то можно найти конкретный момент возникновения злости. Эта эмоция присутствует не все время. Она рождается в некой точке рассказа. Ее можно четко определить, практически ткнуть в нее иголкой. Вот когда появилась злость. Вы почувствовали ее, когда тот, кто влез без очереди, что-то сказал. Может быть, это произошло, когда его тележка задела вашу. А может, злость появилась вместе с мыслью, что он делает. Когда вы стараетесь отыскать этот ключевой момент, то устремляетесь к самой сути истории. Из этой точки очень удобно задавать вопросы о причинах злости, грусти, разочарования, мнения или позиции. Расспрашивать, чтобы добраться до ключевого момента, значит уточнять детали произошедшего, задавать вопросы вниз. Вы стараетесь прокрутить фильм в обратном порядке. Что именно случилось, кто был рядом, что сказал каждый участник. Когда картинка станет ясной, можно переходить к более общим вопросам, вверх. Что человек думает об этих событиях, как их оценивает? Так рождается основное утверждение, которому можно задавать дополнительные вопросы. Когда, ключевая точка, он это сделал, я подумал, почувствовал, потому что... Например, когда мужчина сказал: «У меня всего один пакет молока», и влез впереди меня в очередь, я почувствовала злость, потому что это невежливо — втиснуться без разрешения, не дождавшись моего ответа. В основном утверждении вы найдете много деталей, о которых можно расспрашивать. Что считать невежливым? Почему обязательно ждать ответа? Были ли у покупателя причины поступить так, как он поступил, и так далее? Определив ключевой момент и основное утверждение, вы сможете исследовать саму суть происходящего. Это придаст разговору четкость и глубину. Пример разговора. На тренинге по сократическим вопросам Мириам высказала следующее утверждение. «Моя дочь Ханна ужасно ленивая». Арнольд получил задание расспросить Мириам и найти ключевой момент. Для этого прежде всего нужен конкретный пример. Арнольд должен был как можно точнее разглядеть видеокартинку ситуации. Чтобы она обрела краски, звуки и объем, пришлось задать много вопросов вниз. Мириам: «Моя дочь Ханна ужасно ленива. Вот, например, вчера. Прихожу домой, а она лежит на диване, смотрит в телефон, да еще телевизор включен. При этом домашнее задание не сделано, а на следующей неделе контрольное. Арнольд, сколько времени было, когда ты увидела ее на диване? Мириам, после школы, около 16:30. Арнольд, из какого места ты за ней наблюдала? Мириам, я вернулась с работы, вошла в квартиру с продуктами, прошла из прихожей в гостиную и увидела ее. Арнольд, вы что-то сказали друг другу? Мириам, да, конечно. Я сказала, ничего себе, неплохо ты тут устроилась. Она ответила, ну, типичный подросток. Потом я спросила, у тебя что, нет домашки? Арнольд, а дальше? Мириам, она только вздохнула и закатила глаза. Я понесла покупки на кухню. Упражняясь в сократическом разговоре, мы часто записывали диалог, чтобы другие участники группы тоже потом смогли его прочитать. Запись помогает и рассказчику увидеть, чего не хватает в его истории. Арнольд, то есть, если я тебя правильно понял, дело было так. Ты приходишь домой, стоишь в дверях, видишь, что твоя дочь лежит на диване, ковыряется в телефоне и одновременно смотрит телевизор. Ты говоришь, ничего себе, неплохо ты тут устроилась. Она отвечает, Ты спрашиваешь, у тебя что, нет домашки? Она вздыхает и закатывает глаза. Потом ты относишь покупки на кухню. Обратите внимание, Арнольд специально повторяет рассказ Мириам как можно более точно. Он не подытоживает его своими словами, не перефразирует, не добавляет новые идеи или образы, а точно придерживается ее варианта истории. Позже, в 5 главе «О хороших вопросах», мы еще к этому вернемся. Арнольд, все верно? Или, может, чего-то не хватает? Мириам, нет, именно так все и было. Теперь, когда детали примера стали ясны, и оба участника диалога посмотрели один и тот же фильм, Арнольд может продолжить задавать вопросы, чтобы найти ключевую точку. Арнольд, в какой именно момент тебе в голову пришла мысль, что твоя дочь лентяйка? Мириам, на самом деле сразу, как только я открыла дверь и увидела ее, я так и знала, что она будет лежать на диване, и вот, пожалуйста. Арнольд, что именно ты подумала и в какой момент? Мириам, я открыла дверь, увидела, что она лежит на диване с телефоном перед включенным телевизором, и подумала, вот лентяйка. Теперь Арнольд может начинать задавать вопросы вверх. Мы знаем, что в представлениях Мириам лежать на диване перед включенным телевизором и с телефоном в руке означает быть ленивым. Но почему это так? Наша задача — исследовать, что конкретно имеет в виду Мириам, когда высказывает свои суждения и предположения о людях. Арнольд, какая связь между лежанием перед телевизором на диване с телефоном и ленью? Мириам, ну, ты же ничего не делаешь, ничего полезного, просто валяешься. Арнольд, то есть если кто-то не делает ничего полезного, то он обязательно лентяй? Мириам, нет, не обязательно. Можно не делать ничего полезного и не быть лентяем. Арнольд, а Ханна делала что-то полезное? Мириам, нет, ну, не знаю, думаю, нет. Не знаю, что она делала в своем телефоне, я не спрашивала об этом. Арнольд, что тогда делает ее лентяйкой? Мириам, не знаю, просто мне так кажется. Как видно из вышеописанного диалога, Арнольд сначала расспрашивает о деталях, затем переходит к общим понятиям, а потом снова возвращается к конкретике. Если Мириам не дает четкого ответа, он настойчиво продолжает задавать вопросы. В конце концов, она сама начинает сознавать, что ее аргументы рушатся. Здесь также можно заметить элементы Эллен Хосса. Мириам видит, что ее утверждения противоречат друг другу. И апории — состояние неразрешенного конфликта между двумя логическими выводами. В финале разговора Мириам уже не знает, что ответить. На этом этапе диалога становится очевидным, что вопрос «лентяйка ли моя дочь?» на самом деле касается скорее Мириам, а не Ханны. Когда Арнольд продолжает спрашивать, выясняется, что у Мириам нет конкретных оснований для такого утверждения, кроме собственных представлений о том, что значит быть ленивым и быть полезным. Упражнение. От ключевого момента вверх к смыслу. Для этого упражнения найдите кого-то, кто согласится с вами потренироваться, заранее зная, что его будут придирчиво расспрашивать. Попросите собеседника вспомнить ситуацию, которая вызвала у него сильную эмоциональную реакцию, например, событие, вызвавшее раздражение, злость или резкое осуждение. Расспрашивайте его до тех пор, пока не получите ясную картину. Для удобства вы можете вкратце устно подытожить историю или записать ее. Затем уточните, какой момент стал поворотным, когда именно возникла злость, когда ваш собеседник подумал: «Ну что за придурок?» Постарайтесь с точностью до секунды определить этот момент. Затем перейдите к вопросу вверх. Как это связано с понятием «быть придурком»? Попробуйте сформулировать утверждение: «Когда, ключевая точка, он это сделал, я подумал, почувствовал, потому что…» Теперь вы можете задавать вопросы как вверх, так и вниз, с тем, чтобы изучить мысли другого человека. Что он думает? Какие бессознательные суждения и предположения здесь работают? Крутите головоломку, исследуйте, открывайте, и главное, получайте от этого удовольствие. Теория вопросов вверх и вниз даст надежную основу для всех разговоров, особенно когда вы хотите что-то исследовать вместе с собеседником. Все, что вы уже узнали из этой книги, постепенно складывается в систему. Нужно сохранять вопросительную сократическую позицию. Важно получить от собеседника разрешение задавать ему вопросы. Вы знаете, что можете столкнуться с эленхосом и апарией, и что в любом разговоре есть место для новых и неожиданных инсайтов. Эта основа поможет вам, когда вы начнете тренироваться. Смело ошибайтесь, задавайте путанные или глупые вопросы, в этом нет ничего плохого. Тут как в фигурном катании, вы научитесь, только ошибаясь и упорно, снова и снова, пробуя выполнить тройной аксель. Рецепт хороших вопросов. Существует ли он? Вы развили сократическую позицию, знаете, как создать условия для интересного глубокого разговора, и правильно используете вопросы вверх и вниз. Значит, мы почти у цели. Почти. Осталось несколько суперпрактичных, моментально применимых советов для любых вопросов, независимо от типа разговора, который вы хотите вести. Что-то вроде рецепта идеальных вопросов. Как, например, обстоит дело с закрытыми вопросами? Можно их задавать или нет? А что насчет вопросов «почему»? Имеют они право на существование или нет? Как сделать так, чтобы собеседник сразу понял ваш вопрос и не решил, что на него нападают? Какие еще советы по формулировке вопросов существуют и всегда ли они работают? Запрещены ли закрытые вопросы? Однажды я проводила мастер-класс по технике ведения диалогов для молодых консультантов в финансовой сфере. Участники сидели кружком и с нетерпением ждали, когда я начну говорить. Для начала я спросила, что они знают о технике хороших вопросов. «Нужно задавать только открытые вопросы», — сказал кто-то из участников. Остальные энергично закивали в знак согласия. Фразу «нужно задавать только открытые вопросы» я слышу довольно часто. Возможно, вы тоже так считаете. Откуда взялось это убеждение, я так и не поняла. Ведь на самом деле правило не работает. Думая, что можно задавать только открытые вопросы, вы сильно недооцениваете вопросы закрытые. Когда вопрос считается открытым, а когда закрытым? Прежде чем читать дальше, попробуйте сами ответить на этот вопрос. Как отличить закрытый вопрос от открытого? Когда я спрашиваю об этом на своем курсе или во время мастер-класса, участники обычно отвечают: на закрытый вопрос можно ответить только «да» или «нет», а на открытый дается развернутый ответ. Это верно лишь отчасти. Я знаю многих людей, отвечающих на закрытый вопрос устным сборником рассказов, а на открытый — лаконичным «да» или «нет». Такое определение игнорирует структуру вопроса. Классификация, основанная на структуре, гораздо точнее и проще в использовании. Открытые вопросы начинаются с вопросительных слов, таких как кто, что, где, какой, когда, как, с какой целью. Закрытый же всегда начинается с глагола. Но и здесь не все так просто. Например, вопрос «Кто является королем Нидерландов?» открытый или закрытый? Можно было бы считать его открытым, потому что он начинается со слова «кто». Но на него существует только один правильный ответ. Впрочем, и это не совсем так. Ведь ребенок, к примеру, может считать королем Нидерландов своего друга. Другой вариант. Является ли Вильям Александр королем Нидерландов? На этот закрытый вопрос есть только единственный ответ. Для некоторых целей закрытый вопрос подойдет лучше всего. Это отличный вариант, когда нужно проверить какую-то информацию. Собеседник пускается в ненужные детали. Закрытый вопрос поможет вернуть его к конкретике. Кто-то заблудился в эмоциональном лабиринте. Закрытые вопросы привнесут в рассказ структуру и организуют мысли. Однако, если собеседник неохотно делится информацией, закрытые вопросы будут иметь противоположный эффект. Кроме того, это лучшие вопросы для размышлений. Можно ли лгать друзьям? Всегда ли нужно быть честным? Кого лучше нанять на работу, профессионала или человека с подходящими качествами? Всегда ли помощь — это хорошо? Для плодотворной мыслительной работы закрытый вопрос в качестве начала разговора намного полезнее, чем безупречно построенный открытый. Конечно, нужно следить за тем, чтобы закрытый вопрос оставался именно вопросом, а не превращался в подсказку или навязывание мнения. Но использовать закрытые вопросы все равно стоит. Это полезный и удобный инструмент, ничуть не хуже своих открытых братьев. Заранее ограничивать себя убеждением, что нельзя задавать закрытые вопросы, бесполезно и совершенно неправильно. Обращайте внимание на первое слово своего вопроса. Если ваш вопрос начинается с глагола, велика вероятность, что он наводящий или что вы проверяете какую-то гипотезу. Показалось ли вам, что совещание слишком затянулось? Возможно, на самом деле вы задаете риторический вопрос. Вы тоже думаете, что работать скоро будут одни роботы? Они ведь такие умные. Так, в принципе, тоже можно спрашивать, особенно если вы хотите уточнить какую-то конкретную информацию. «Видишь этот самолет?» Вполне уместный вопрос, если вы намереваетесь рассказать собеседнику о конкретном самолете, и вам нужно убедиться, что вы смотрите на один и тот же объект. Но если вы хотите получить от собеседника чистую, ничем не окрашенную информацию, то фраза «что ты видишь» будет гораздо уместнее. Если ваш вопрос начинается с глагола, хорошенько подумайте, это действительно вопрос или же замаскированное утверждение. Если верно последнее, то не спрашивайте, а прямо выскажите свою мысль. Ну а в том случае, когда вопрос начинается с существительного, можно наверняка сказать, что это никакой не вопрос. И даже если в конце стоит вопросительный знак, такой вопрос, скорее всего, останется риторическим. Пылесос ведь сам не пропылесосит? Отчеты нужно было отправить еще вчера? Трусы, кажется, должны лежать в корзине для белья, а не рядом с ней. Упражнение «Открытые и закрытые вопросы». Следующие несколько дней обращайте внимание на открытые и закрытые вопросы. В разговорах, журналах или в телепередачах. Попробуйте определить, какой вопрос открытый, а какой закрытый. Смотрите не на ответ, а на структуру вопроса. Когда у вас начнет получаться, присмотритесь к самим ответам. Замечаете ли вы, что ответы на закрытые и открытые вопросы отличаются? Миф о вопросе «почему». На многих курсах вам будут советовать избегать вопроса «почему». И очень жаль, потому что этот вопрос — один из самых важных, если вы стремитесь к открытиям и хотите глубоко изучить проблему. Тем не менее, он нуждается в небольшом комментарии. Иногда вопрос «почему» вызывает побочный эффект. Собеседник может решить, что на него нападают. Мы не привыкли, что нас расспрашивают о том, что кажется очевидным. Объяснять, что именно ты думаешь и по какой причине, может быть весьма неприятно. Поэтому при слове «почему» люди частенько закрываются. Комментарий к вопросу «почему». Вопрос «почему» часто воспринимается как требование дать отчет. У человека возникает ощущение, будто ему нужно оправдываться, хотя на самом деле это вовсе не так. Думаю, это связано с тем, что вопрос слишком часто используется неправильно. Вместо того, чтобы интересоваться мотивами другого человека, мы прячем за вопросом порицание или недовольство. Вместо того, чтобы честно сказать, что конкретно нас задело, «мне не понравилось, что ты не пропылесосил, как мы договаривались». Мы прибегаем к упреку, замаскированному под вопрос: «почему ты не пропылесосил?» И собеседник чувствует это всем своим существом. Мы используем вопрос «почему» как карательный инструмент. «Почему ты задержался на работе? Почему ты ешь мясо? Почему покупаешь полуфабрикаты, а не готовишь сам?» Такие вопросы воспринимаются как критика. В них редко звучит искренний интерес. Согласно определению хорошего вопроса, данному в этой книге, они вообще не являются настоящими вопросами. Хороший вопрос рождается из искреннего любопытства и не отдаляется от рассказа собеседника. Приведенные выше примеры этим двум критериям не соответствуют. И все же вопрос «почему» важен, когда ваша цель — новые идеи и нестандартные решения. Если вы хотите сделать разговор глубже, поразмышлять, заставить собеседника заглянуть за пределы его убеждений, то задавать вопрос «почему» необходимо. Мы редко произносим «почему», так как опасаемся поставить собеседника в неловкое положение. Но без этого вопроса новых инсайтов не будет. Если разговор движется плавно, и вы чувствуете, что собеседник вам доверяет, не бойтесь спрашивать «почему», хотя все же формулируйте вопрос максимально мягко. На этот риск стоит идти только в том случае, если между вами установились по-настоящему теплые и безопасные отношения, или если вы, следуя примеру Сократа, договорились заранее о том, что вопросы не будут восприниматься как опасные и обидные, и собеседник готов к тому, что вы будете их задавать. Вопрос «почему» можно переформулировать следующим образом. «Почему ты продолжаешь есть мясо?» «Существует ли причина, по которой ты продолжаешь есть мясо?» «Почему ты считаешь, что вакцинация должна быть обязательной?» «Какие у тебя есть аргументы в пользу обязательной вакцинации?» «Почему ты это говоришь?» «Что заставляет тебя так говорить?» Часто причина не одна. С вопросом «почему» есть вероятность попасть еще в одну небольшую ловушку. Задавая его, мы ищем единственную причину или единственное объяснение, хотя иногда их бывает несколько. Ответ на вопрос «почему» часто упрощает реальность, которая сложна и не сводится к одному объяснению. Тот, кто пытается ответить на вопрос «почему началась Вторая мировая война», вряд ли сможет назвать только одну причину. Если вам достаточно простого ответа, можно спросить, в чем причина того, что. Если же вы хотите получить более сложное объяснение, то лучше начать вопрос со слова «как». Например, вопрос «почему ты решил больше не есть мясо?» лучше перефразировать «как ты пришел к решению не есть мясо?». В этом случае ответ будет более развернут. Упражнение. Варианты «почему». В следующий раз, когда вам захочется задать вопрос «почему», но вы будете сомневаться, попробуйте сформулировать его по-другому. Например, вместо «почему вы это сделали?» спросите «что привело вас к этому?». Посмотрите, что произойдет в разговоре. Возникнет ли у собеседника ощущение, что на него нападают? Продолжит ли он говорить? Получите ли вы более глубокое представление о его мыслях? Магическое выражение, которое всегда побуждает к подробному ответу. Некоторое время назад я проводила мастер-класс по искусству задавать вопросы для сотрудников строительной компании. В самом начале я попросила участников поделиться тем, что они хотели бы получить от этого мастер-класса. Как формулировать вопросы так, чтобы человек раскрывался и говорил по существу? Какие вопросы помогут заставить собеседника задуматься? Как с помощью грамотных вопросов я могу показать клиенту противоречия в его собственных словах? Вот примеры вопросов, которые показались мне интересными. Самый интересный вопрос сформулировала Леонор. «У меня трое детей, 11, 9 и 7 лет. Я часто расспрашиваю их о школе или об их делах, а в ответ получаю «хорошо», «нормально» или «так себе». Как формулировать вопросы таким образом, чтобы дети рассказывали больше? Первое правило — это, конечно, внимательно слушать, не разбавляя свой вопрос советами, предложениями или подсказками, как решить проблему. Но есть еще кое-что, чем вы можете воспользоваться, если собеседник не особенно разговорчив. Одна фраза, которая всегда работает. Фраза, которая помогает не сворачивать с темы, не навязывать свои идеи и не направлять разговор в нужное вам русло. Эта фраза проста и в то же время невероятно эффективна, а именно «расскажи». Мой бойфренд обожает поворчать. Стоит ему не выспаться, и утром по нашей квартире бродит огромная грозовая туча. Вдобавок он из тех, кто любит громко и в деталях рассказывать о том, что накопилось у него на душе. Этакая бурчащая, сердитая и весьма многословная туча. В моменты мрачного настроения, к счастью, они случаются не слишком часто, он ворчит по любому поводу. У меня, человека, который привык тихо страдать в уголке и не тревожить мир своими драмами, это вызывает легкое раздражение. Моя естественная реакция в такие моменты — либо все преуменьшить, ничего страшного, завтра выспишься, либо прямо сказать, что не стоит делать из мухи слона. Конечно, ни то, ни другое особо не работает, и я постоянно попадаю в просак. Эффект бывает обратным, ворчание становится еще больше. Тут уже виноват не только недосып, но и я, зануда, которая даже поворчать не дает всласть. В таких-то случаях и помогает магическая фраза. Когда у Маттейса включается режим «ворчливое настроение», «Вечно я ничего не могу найти. Рехнуться можно, до чего тесная у нас кухня. Все всегда не на своем месте. Простое «расскажи, что случилось» творит чудеса». Он еще немного побурчит, я спрошу, могу ли я чем-то помочь, и вскоре ворчание сходит на нет. Слово «расскажи» похоже на клапан. Накопившиеся эмоции, какая-то тягучая история, невысказанные чувства — все выходит наружу, когда вы открываете клапан «расскажи». В ответ вы получаете искренний рассказ, доступ в мир ощущений собеседника. Что делать дальше, зависит от ваших планов на вечер и характера отношений. Хотите идти в глубину — задавайте вопросы. Если нет, продолжайте заниматься своими делами. Упражнение «расскажи». В следующий раз, когда кто-то начнет ворчать в вашем присутствии, попробуйте предложить заинтересованным тоном «может, расскажешь, что случилось?». Удержитесь от вопросов, советов и предложений помочь. Просто начните с фразы «расскажи, что произошло». Посмотрите, как отреагирует собеседник, как это повлияет на ваше общение. Ловушки вопросов. Сами того не осознавая, мы каждый день натыкаемся на сотни ловушек. Некоторые из них совершенно примитивны. Если мы научимся распознавать их, то легко сможем избегать. Но есть такие, в которые мы попадаем, даже не подозревая об этом. Знание и умение распознавать ловушки поможет их обойти. Задавать вопросы, как играть в теннис. Грамотно построенный диалог можно сравнить с игрой в теннис. Один игрок отправляет мяч, точно рассчитав подачу, и ждет, пока другой не отобьет мяч обратно. Если вы только что отбили мяч, вам нет смысла пускать следом еще три мяча. Также не стоит посылать мяч, закрыв глаза, не зная, куда он полетит. Либо бежать за только что отбитым мячом, чтобы попытаться немного подправить его траекторию. Вот еще несколько примеров. Не стоит нашептывать партнеру по игре, как именно он должен отбивать мяч. Не стоит весело жонглировать тремя мячами, пока соперник стоит и ждет, когда вы, наконец, вернетесь к матчу. И уж точно не стоит ругать партнера, если он отбивает мяч не так, как вам бы хотелось. Все это мы делаем каждый день, когда задаем вопросы. Вместо того, чтобы просто их формулировать и отпускать, мы принимаемся тут же сыпать дополнительными вопросами, объяснять, что имели в виду, превращая диалог в мини-лекцию, или бурчим что-то под нос, из-за чего вопрос теряет ясность и энергию. Спросить, когда на самом деле хотите сказать. Первый вопрос, который стоит себе задать, прежде чем открыть рот, «Я хочу что-то спросить или все-таки сказать?» Будем откровенны, большая часть наших вопросов вовсе не вопросы. Вы, скорее всего, уже сами заметили, что это такие завуалированные сообщения, утверждения, прикинувшиеся вопросами. Так вот, если вам действительно хочется высказаться, не прячьтесь за вопросительным знаком, просто скажите как есть, иначе создадите лишь суматоху и путаницу. Замедлитесь, сделайте паузу и поинтересуйтесь у себя, хочу ли я спросить или сказать. И если хотите что-то сказать, убедитесь, что произносите полноценное утверждение, а не вопрос. Расскажите историю, выскажите мнение или начните дискуссию, но не превращайте все это в вопрос, который на самом деле таковым не является. Вернемся к нашей теннисной метафоре. Представьте, что вы не просто отбиваете теннисный мяч, а в торопях перебрасываете через сетку сразу несколько мячей — теннисный, баскетбольный, бейсбольный и футбольный. Если вы не определились, что хотите сделать, сказать или спросить, то разговор теряет ясность. Непонятно, в какую игру вы играете, какие у нее правила и чья сейчас подача. Понимать цель вопроса. Часто мы задаем вопрос, не совсем понимая, что именно хотим получить взамен. Начинаем о чем-то болтать и вскоре хотим о чем-то спросить. Вопрос неясно сформулирован и, возможно, даже не воспринимается как вопрос. Мы словно жонглируем теннисными мячиками. Бросаем первый, не обязательно в нужном направлении, а затем думаем, ну ладно, давай-ка брошу еще один, все равно не знаю, что с ним делать. Проверьте сначала, в чем цель вашего вопроса. Например, проверить факты, поставить человека в затруднительное положение, сделать разговор интереснее, заставить собеседника задуматься. В первом случае начинайте со слов «кто», «что», «где», «как» или «когда». Если нужно сделать разговор глубже, услышать аргумент или причину, спрашивайте «почему», «в чем причина», «Как так получилось?» Если цель заставить собеседника по-новому посмотреть на привычные вещи, повторяйте в вопросе его же собственные слова. Позже мы разберем подробнее технику, которая помогает встретиться лицом к лицу со своими идеями и, возможно, изменить их. Если у вашего вопроса нет цели, стоит задуматься, нужно ли вообще что-то говорить. Во многих случаях достаточно просто высказать свое мнение. Вопросы к растяпе. Прекрасная категория вопросов. Они такие простые, и так забавно замечать их у себя и других. Это вопросы, к которым в конце после запятой можно прибавить слово «растяпа». Не настоящий вопрос, а скорее комментарий, завернутый в фантик вопроса. Чтобы определить вопросы к растяпе, нужно обратить внимание на интонацию. «Ты все еще не отправил этот отчет, растяпа?» «Дорогой, разве я не просила вынести мусор, растяпа?» «Ты опять опоздал, растяпа?» Здесь вы словно запускаете мячом своего партнера по теннису, не давая ему шанса отбить удар. И да, еще вы отняли у него теннисную ракетку. Вопросы «но». Неприметная, но часто встречающаяся ловушка — вопросы «но». Небольшой союз «но» всплывает перед вопросом вовсе не случайно. Он выдает настоящее отношение вопрошающего к теме. И происходит это настолько неощутимо, что мы даже не замечаем, как выдаем себя с головой. Самую очевидную форму этой ловушки можно увидеть, когда в вопросе появляется еще и частица «не». «Но разве ты не думаешь, что Хайдая могла сделать это получше?» «Но разве тебе не кажется, что этот отчет лучше оформить по-другому?» Наличие союза «но» само по себе меняет тон вопроса. Но, может, сначала сходим в бассейн? Это совсем другой вопрос, чем просто «может, сначала сходим в бассейн?» «Но что ты об этом думаешь?» Звучит уже не так, как «что ты об этом думаешь?» «Но почему ты спросил об этом у Марьян?» Передает другой оттенок, чем просто «почему ты спросил об этом у Марьян?» Скрытое послание в вопросе «сно» таково. «У меня уже есть мнение, но я его пока не озвучиваю». Это все равно, что сказать «я вообще-то хочу сначала пойти в бассейн». «Ты должен думать об этом именно так». «Тебе не стоило спрашивать об этом, Марьян». То есть вы не проявляете интерес к чужой точке зрения, а попросту прикрываете свое мнение вопросительным знаком. Вопрос-коктейль. «Лови мяч. И еще один. Ой, подожди, я еще этот забыл. А этот так вообще шикарный, тоже лови. А вообще ты там сам выбери, какой поймать, ладно? Ну нет, только не этот. Этот мне уже разонравился». В чем мы истинные мастера, так это в умении задавать коктейль вопросы. Мы начинаем с одного, потом в голове рождается версия получше и тут же летит следом, а потом, может, еще одна. Получается, этакий коктейль из вопросов, где собеседнику предлагается каким-то неведомым образом самому выбрать, на что именно и в каком порядке отвечать. В итоге мы получаем либо расплывчатый рассказ, либо неполный ответ. Или же наш собеседник уходит в такие дебри, что вернуться оттуда ему удастся не скоро. Обидно. Надо помнить, что задавая несколько вопросов одновременно, мы не можем рассчитывать на тот глубокий разговор, к которому стремимся. Поэтому важно задать один вопрос и придерживаться его. Так собеседник точно понимает, на что нужно отвечать, и дает ясный ответ. Результат — четкий разговор без лишнего словесного мусора. Мы получаем понятную информацию, на основе которой можем продолжать задавать вопросы. Теперь, когда вы познакомились с этим типом вопросов, прислушайтесь к каким-нибудь беседам или интервью, обращая особое внимание на коктейль вопросы. Как они влияют на собеседника и на ход разговора? Туманный вопрос. Туманный — это такой вариант вопроса, при котором собеседнику приходится догадываться, что конкретно вы имеете в виду под тем или иным понятием. Например, мой бойфренд каждое воскресное утро, едва проснувшись, спрашивает «уже поздно?» Классический пример туманного вопроса. Мне приходится самой решать, что понимать под словом «поздно». Первый раз я ответила просто «да». Было 10 утра, не совсем рано, значит, будем считать, что поздно. Он тут же уточнил. «А сколько времени?» 10 часов», — ответила я. Он рассмеялся. «Ну нет, это же очень рано». Формулируйте вопрос так, чтобы было ясно, что именно вы хотите узнать. Задавайте четкий вопрос, чтобы собеседник не должен был додумывать значение какого-либо слова или понятия. Не так. «Эта башня высокая?» «Лазанья вкусная? Она толстая или худая?» «Так. Какова высота этой башни? Тебе понравился вкус лазаньи? Какой размер она носит?» Ложный вопрос «или». «Хочешь колбасу или сыр?» Задать вопрос двумя вариантами не всегда плохо, особенно если собеседник — ребенок и нужно быстро решить, готовить ему бутерброд с колбасой или сыром. Но иногда мы предлагаем только два варианта, хотя на самом деле их может быть больше. «Хочешь встретиться сегодня или завтра?» Но ведь есть еще другие варианты — послезавтра или на следующей неделе. «Мне обсудить это с Бартом или с Карлом?» Возможен также вариант «обсудить с Марике, Каримом или Мирел». «Ты вегетарианец или ешь мясо?» Тут тоже есть другие опции. Возможно, ваш собеседник веган или предпочитает рыбу, или просто не любит мясо, но иногда его ест, и так далее. Нам налево или направо? Прямо или назад — тоже возможные направления. Из-за такой формулировки собеседник тут же приходит к выводу, что ему предлагают выбрать всего из двух ответов. Это своего рода вопрос для ленивых. Вы предлагаете две готовые альтернативы, которые пришли вам в голову, хотя на самом деле вариантов гораздо больше. Переформулируйте вопрос в открытый. С чем ты хочешь бутерброд? Когда ты хочешь встретиться? В какую сторону пойдем? Полусырая шарлотка — не самодостаточный вопрос. Многие наши вопросы готовы лишь наполовину. Мы как будто даем собеседнику попробовать непропеченный яблочный пирог. В этом блюде пока что с трудом можно распознать шарлотку. Непонятно, какой она должна быть на вкус и как на нее реагировать. То же самое происходит и с вопросами. Если вопрос незавершенный, собеседник теряется, не понимая, на что именно ему нужно ответить. Самодостаточный вопрос, англичане называют его красивым словом «self-contained», полный, понятный, без дополнительных уточнений и ясно сформулированный. После замечания собеседника «Брам опять был в своем репертуаре», можно, конечно, спросить, что ты имеешь в виду. Собеседник, скорее всего, догадается, о чем вы уточняете. Но вопрос «что ты имеешь в виду» сам по себе неясный, неполный. Не до конца понятно, к чему он относится. В нем не хватает важной части — уточнения. В данном случае «что ты имеешь в виду» был в своем репертуаре. В примере с Брамом это действительно не так критично, но если речь о более длинной или сложной истории, недосказанность затрудняет общение. Например, кто-то рассказывает: «Гуляли мы с Анной вдоль канала, и вдруг видим этого мужчину. Ну, ты его знаешь. Он сидел на скамейке с детской коляской, посмотрел на нас, что-то крикнул. Странный такой». Если сформулировать вопрос так, что ты имеешь в виду, то совершенно неясно, о чем именно вы спрашиваете, об Анне, мужчине, о том, что он крикнул. Самодостаточный вопрос — полный, четкий, понятный, простой для ответа и недвусмысленный. Из него сразу ясно, какую именно информацию вы хотите получить. Например, можно спросить: «Кто такая Анна, напомни?» «Какого мужчину ты имеешь в виду?» «Что именно выкрикнул этот мужчина?» «Кому он это прокричал?» «Что именно показалось тебе странным?» Такие вопросы помогают получить точный ответ, потому что не оставляют пространства для догадок. Вы не уходите далеко от рассказа собеседника, вопрос звучит ясно, и вы получаете интересующую вас информацию. В этой главе вы приобрели ваш главный инструмент — теорию вопросов вверх и вниз. Теперь вы знаете, что такое ключевая точка разговора и как задавать уточняющие вопросы, чтобы прийти к новым инсайтам. Также вы познакомились с типичными ловушками при формулировании вопросов и с тем, как их избежать. В пятой, заключительной главе мы пойдем еще дальше. Узнаем, как поддерживать интересный разговор и не дать ему сойти на нет.